Господи, мама упала бы в обморок от этих слов. «Так, мисс Карлетт, моя Дилси может покормить ребеночка мисс Мелли. Моя Дилси только-только родила, и молока у нее хватит на двоих». «Так у тебя тоже новорожденный Порк?» «Младенцы! Младенцы, младенцы! Зачем Господу Богу столько младенцев? Впрочем, это же не Бог их творит. Их творят глупые люди».